Глава 14. Лиза. А, чертов будильник! С трудом разлепляю веки и отключаю пищалку на телефоне. Вот так всегда. На самом интересном месте. А мне так хотелось повидать Кэт. Мы с ней 100 лет не пересекались. Стоп. Какая Кэт? Почему сегодня был сон? Ведь вторник или нет? Я смотрю на экран телефона, вторник, действительно. Странно. Но ладно. Бреду на кухню. В отличие от многих людей, я никогда не чищу зубы перед завтраком. Еда потом становится кислее. Бррр. Пунктик у меня такой короче. Роюсь по закромам, жалкие остатки каши быстрого приготовления не густо. Нужно было вчера не в мыслях о соседе пребывать, а в магазин зайти. Сегодня-то уж точно придется, несмотря на полный рабочий день. Быстро собравшись, я выбегаю на улицу, не забыв, впрочем, предварительно посмотреть в глазок на лестничную клетку. Да-да, психоз мой процветает и пахнет. «Привет, Лиза. Как дела? Как жизнь? Дима звонил?» «Лена, конечно». «Нет, хотя обещался. Сказать по правде, я впервые вспомнила о парне. На фоне моего соседа мысли о нем попросту испарились. Не помогли даже розы». «Ничего, позвонит еще, я уверена. А ты, я смотрю, приоделась. Молодец. Одобряю. Начальство надо встречать во всеоружии». Девушка хитро подмигивает мне и выразительно очерчивает руками свою верхнюю часть туловища. «Да я не специально. Тут же теряюсь я, осматривая свой наряд. Жарко же». «Да и остальные вещи в стирке». «Это они у тебя удачно в стирке. Хоть на человека стала похожей». Я еще раз смотрю на себя. Юбка свободная, длинная, ниже колен. Пестрая, но не вызывающая. Майка строгая, черная. Да, с вырезом. Но я совершенно об этом не думала, собираясь утром на работу. «Лиза, расслабься и перестань горбиться. Все у тебя в норме». «Грудь вперед и пошла», — авторитетно заявляет Лена. «Когда есть что показать, надо показывать». «Эх», — горестно смотрит на себя девушка. «Может, импланты вставить? Ты как думаешь?» От ответа меня освобождает открывшаяся дверь кабинета Никанора Ивановича, из которой почему-то выходит мой сосед. Одно радует — вид у него не менее удивленный, чем у меня. «А, Лизонька, пришла уже. Молодец. Это Эдуард Витальевич. Теперь он моя правая рука. Пожалуйста, будь добра, введи его в курс дела по нашей проектной деятельности. По твоей части, естественно. А я пойду, ребятки, дел много, вы и без меня справитесь». Я с силой сглатываю. «Интересно, если прямо сейчас сбежать из офиса, есть шанс получить положенные отпускные за отработанное время? Или скажут, что ненормальным никакие выплаты не дают?» «Ну, здравствуйте, Лиза!» Нарушает молчание Эдуард, с нажимом произнеся мое имя. Себя он умеет брать в руки явно быстрее, чем я. Вон уже и удивление с растерянностью в глазах полностью исчезает. Зато появляется насмешка. «Ну, здравствуйте! Эдуард Витальевич». Я не собиралась намеренно копировать его тон. Это выходит на автомате. И только по смеющимся круглым глазам Леночки я понимаю, что вышло не совсем вежливо, учитывая, что передо мной мой новый начальник.